Чужая сторона. На почтовом дворе, не доходя до Виченцы, мы напали на след Мариано. «Да-да», — сказала служанка, подметая крыльцо. «Они прошли здесь вчера. Курчавый мужчина, две женщины и парнишка. Осел вез тележку с узлами и с большим сундуком. Наш хозяин окликнул мужчину из окна и спросил его, не хочет ли он дать представление у нас. «Нет, мы торопимся на ярмарку в Виченцу», — ответил мужчина. «А в Виченце вовсе и нет ярмарки». Что ему вздумалось? Мы простились с ней и поспешили в Виченцу, но там никто не видел Мариану. Мариану нас бросил. Но мы не унывали. Нам казалось, что с деньгами сеньора Готца нетрудно будет добраться до Регенсбурга. Одна беда — мы не знали туда дороги. Слуги в харчевнях и прохожие, которых мы спрашивали, как пройти в Баварию, недоуменно пожимали плечами или поднимали нас на смех. Наконец, один почтальон в красной куртке, пивший вино на крылечке постоялого двора, пока возница перепрягал лошадей, сказал нам, что дорога в Баварию лежит через города Верону и Триент и через горную страну Тироль, но это так далеко, что нам пешком вовек не дойти туда. И чего это мы собрались в такой далекий путь? Уж не собираемся ли мы сбежать от наших родителей? Он подозрительно посмотрел на нас, мы поспешили уйти. С тех пор мы стали побаиваться расспрашивать о дороге в Баварию. Но я твердо запомнил, что сначала нужно идти в Верону, потом в Триент, а потом через горную страну Тироль. Мы медленно продвигались вперед. Нам часто приходилось отдыхать. Мы давно разменяли один из червонцев сеньора Готце и заходили на постоялые дворы поесть и отдохнуть. Случалось, что крестьяне кормили нас даром. Мы ночевали в заброшенных сараях, на сеновалах, а иногда просто под открытым небом в придорожных кустах. Так мы миновали Верону и двинулись к Триенту. Горы обступили нас со всех сторон. Их вершины были закрыты тяжелыми облаками. Дороги стали круче. Мы уже не видели больше оливковых рощ и кипарисов. Все чаще встречались нам сосны и лиственницы на каменистых склонах. В деревнях все чаще слышалась немецкая речь. Мы были в Тироле. После Триента деревни попадались все реже и реже. Иногда темнота заставала нас в дороге. Когда наступали сумерки, в горах было жутко. На постоялых дворах нам уже не давали ни макарон, ни томатов, а только бобовую похлебку и кислые лепешки. Холодный ветер дул с гор. Дорога шла по крутому берегу бурливой реки. Над нами громоздились огромные снежные горы. Днем, пока светило солнце, мы не вешали носа, но ночью, когда мы зарывались в теплое сено на постоялом дворе, к сердцу нежданно подступала тоска. «Ты спишь, Пеппо?» «Нет». «Ты плачешь?» «Я тоже не могу уснуть». «Паскуале, вернемся домой. Я не могу больше». «Пеппо, миленький, потерпи. Мы скоро придем в Регенсбург. Мы не будем больше голодать, сеньор Рандольфо возьмет нас к себе. Он будет нас учить. Увидишь, как мы славно заживем в Регенсбурге. Я хочу домой. Я не могу больше. Тут все не как у нас. Все чужое, противно смотреть. Ни одного деревца, ни камешка такого, как у нас. Даже солнце и то другое, и люди чужие, не пойму я, о чем они лопочут, и никому до нас дела нет. Хоть бы мы померли, Паскуале сначала утешал меня, а потом и сам начинал грустить. Мы были на чужой стороне. Ночью мы решали, будь что будет, а мы вернемся в Венецию. Утром, когда чужое солнце вставало на чужом небе, мы все-таки брели дальше. Я не стану рассказывать вам день за днем о всех трудностях нашего пути. До сих пор снятся мне огромные насупленные горы под шапками снегов. Я вижу бездонные ущелья, над которыми по узкой тропинке бредем мы с Паскуале, изябшие и полуослепшие от вьюги. Я слышу нарастающий гул лавины. Он все ближе и ближе, миг, и мы будем захвачены сплошным потоком льда и снегов и сорвемся в бездну. Я просыпаюсь, и сердце мое колотится. Ах, эти горы! Я не взлюбил их с того дня, когда впервые они встали перед нами, как огромные притихшие звери, своими крутыми спинами подпирая небо. Мне вспоминается одна ночь в тирольской деревушке на постоялом дворе. 2 месяца прошло с тех пор, как Тито высадил нас на берег. За окном синеют снега. Измученный Паскуале спит на лавке в углу. При свете лучины я вытряхиваю 2-й, последний червонец из кошелька Гоцца и думаю о том, что до Баварии ужасно далеко, что каждый день надо есть что-нибудь и кому-то платить за ночлег. Я вываливаю из мешка наше скудное имущество, серый пакет с письмом Гоцци и 4 куклы. Они смотрят на меня своими неподвижными глазами. Я отворачиваюсь от Барбары, бросаю обратно в мешок Аббата. У Нинетты еще нет ножек, я их не успел сделать. Пульчинелла, глядя на уродливое и прекрасное лицо Пульчинеллы, я вспоминаю нагретую солнцем площадь Сан-Марко и запах гниловатой воды от каналов. Но мне некогда вспоминать, надо во что бы то ни стало придумать, как не умереть с голоду в этой суровой стране, где люди носят подбитые гвоздями сапоги и никогда не улыбаются. Я усаживаю Пульчинеллу к огню. Уж он-то всегда улыбается мне вздернутыми кверху уголками губ. Я считаю перед ним по пальцам, сколько останется нам на житье, если мы купим дерево для рамок и кусок полосатой материи, которую здесь ткут крестьянки. Глаза у меня слипаются, и, наконец, я засыпаю, уронив голову на мешок у деревянных ножек Пульчинеллы. Хозяйка постоялого двора немного понимала по-итальянски. Она показала нам, где живет резчик. Рано утром мы постучали в его дверь. Сколько чудесных вещей было в его хижине, примостившейся над самым обрывом: ложки, солонки, тарелки, миски, шкатулки, сундучки. Все это было покрыто тонкой, красивой резьбой, работа искусного ножа. Резчик тупо смотрел на нас своими водянистыми глазами и не выпускал изо рта трубки с вырезанной на ней головкой оленя. Он не понимал, что нам нужно. Тогда я вынул из мешка Пульчинеллу и пустил его ходить, а Паскуале повел Аббата. Деревянное лицо резчика оживилось и просияло улыбкой. Он шлепнул себя по полосатым чулкам и захохотал так громко, что горшки на полках зазвенели. Он приседал на корточки, тыкал пальцами в наших кукол и хихикал, кивал головой. Его краснощекая жена заливалась смехом, стоя у притолки. Но когда я подвел к ней Пульчинеллу, И он протянул ей ручку, она отскочила. «Дерево! Дерево для резьбы!» — молил я, показывая резчику кусочек дерева, оставшееся у меня от Нинетты. Он вдруг ударил себя по лбу, выскочил в сени и принес корзину, полную брусков, чербашек и досок, заготовленных для резьбы. Он позволил нам выбрать все, что нам было нужно, и когда я положил ему на стол деньги, его широкая ладонь сгребла монету и сунула мне ее обратно в карман. Мы ушли, нагруженные добычей, а он, стоя на крыльце, смотрел нам вслед и вдруг принимался хохотать, схватившись за бока. Аббат и Пульчинелло торчали у меня под мышкой, а в мешке я нес чурбашки и бруски. Нам было весело. Паскуале затянул песенку, а я подхватил. Высокий человек в долгополом кафтане пристально взглянул на наших кукол, проходя мимо. Не знаю, почему мне стало не по себе. Я замолчал и оглянулся. Прохожий стоял на пригорке и, не мигая, смотрел нам вслед. Ветер развивал полы его черного платья. «Это священник», — подумал я. «Ну же, подтягивай, Пеппа», — сказал Паскуале. И мы снова запели.